Развитие духовности на Малдеке. Годы 5200-10400. Во время целого цикла люди в основном были сосредоточены на духовном развитии и введении духовных практик, доступных для всех. Храмы Мельхиседека были заполнены и сразу же привлекли учеников, желавших посвятить жизнь изучению метафизических законов и духовного порядка. Второй важной сферой стали искусство, музыка и архитектура. В людях, даже в соганцах, был силен творческий дух, а внутренняя и внешняя красота обрели большое значение. Они учились глубже переживать энергетические состояния на эмоциональном и духовном уровне, а их отношения друг с другом, а также склонность к искусству отражали эту новую глубину. Новый уровень был достигнут благодаря тому, что они научились быть более осознанными и полностью сосредоточенными на партнере и на самих себе. Они также научились быть более нежными и заботливыми в сексуальной сфере. Их опыт был похож на переживания медитирующих новичков, когда те впервые погружаются в атмосферу спокойствия и тишины. Путь предстоял еще долгий, но первый важнейший шаг был сделан. Соларисцы на всех уровнях развивались медленнее остальных, ведь они начали эволюционный процесс с низших измерений, в отличие от остальных существ, спустившихся из высших сфер. Однако они были готовы учиться и исследовать новое, так что на почве этих различий почти не возникало конфликтов. Суганцы продолжали жить изолированно от остальных малдекцев, но по-прежнему развивались, следуя своим путем. Итак, все население планеты медленно, но верно развивалось, сталкиваясь лишь с незначительными волнениями и конфликтами. В конце этого цикла все малдекцы становились сознательно ответственными существами, уважающими все формы жизни, природные ресурсы и друг друга. Главным образом они занимались самосовершенствованием и исследованием всех сфер жизни от базовых устоев до творчества, духовности, способов перемещения и взаимодействия с другими. Духовность для них все еще была слишком связана с ритуалами и воспринималась большинством на практическом, идейном уровне, но такова природа всех развивающихся существ, познающих духовность. Поэтапное введение кармических структур. Годы 10400-10800. Когда настала пора для пересмотра цикла, все шло хорошо, как и ожидалось. Возникали разве что минимальные затруднения. Поэтому основные планетарные законы остались без изменения. Из галактического центра через Солнце начали дозированно высвобождаться новые эволюционные коды души. Людям, развившим в себе постоянство, мораль, надежность и другие необходимые добродетели, пришло время встретиться со своей тенью из прошлого. Иными словами, кармические структуры из предыдущих жизней каждого человека и каждой группы были готовы войти в их сознание и жизнь. Храмы продолжили свое существование. А плеядианцы и андромедианцы остались на Малдеке в качестве учителей, предлагая помощь, понимание и наставление в процессе новых испытаний. Поначалу перемены были настолько постепенными и едва уловимыми, что люди их почти не замечали. Жители Марса-2 постепенно стали склоняться к более патриархальному образу жизни. Только мужчин допускали к полноценному обучению в храмах. Женщин чаще всего считали собственностью мужей, в то время как мужчины начали вести беспорядочную половую жизнь. Мужчины Марса-2 также стали навязывать свое мнимое превосходство остальным малдекцам в попытке контролировать торговлю. Для этого изменения понадобилось 3 поколения после начала цикла, но его признаки были вполне очевидны. Мужчины посещали храмы больше, чем женщины, и стали принимать более активное участие в принятии решений. Женщины чувствовали себя менее значимыми и недооцененными, но боялись высказать это вслух. Когда они открывали рот, ими сразу же овладевал гнев, а мужчины реагировали на это, занимая оборонительную позицию. Участились домашние ссоры и незначительные случаи насилия. Это вызывало стыд у всех участников подобных событий, и обычно об этом молчали. Когда число ссор между мужчинами и женщинами возросло, люди сравнили свои рассказы и осознали наличие серьезной проблемы. Группа мужчин и женщин отправились в храмы, чтобы рассказать о ней и попросить совета и понимания у жрецов и жриц. Им рассказали о кармических структурах, недавно активированных в их воспоминаниях. Затем им посоветовали восстановить равновесие между мужчинами и женщинами. Им дали наставления по поводу путей общения друг с другом в случае возникновения эмоциональных неурядиц, а также предложили научиться считать своих партнеров равными себе. То же самое равенство и сотворение должно было вернуться в их отношения с жителями других городов. Тем временем свободные орионцы испытывали проблемы с доверием. Они стали подозревать друг друга в наличии скрытых мотивов в обычных повседневных занятиях. В результате между ними возник дух соревновательности и началась борьба за власть. Когда кто-то демонстрировал лидерские качества или исключительное великодушие, способности к искусству или изобретательству, остальные подозревали его в желании взять верх над ними. Им стало сложно принимать решения, ведь естественной склонностью людей было спорить друг с другом и использовать свое право вето, мешая другим установить контроль. В конце концов, все это вылилось в шумную ссору посреди общегородского собрания по планированию. Несколько лидеров обвинили друг друга в тайных мотивах и стремлении возвыситься, а не принести всем благо. Когда они сгоряча наговорили друг другу много слов, разразилась драка, и собрание закончилось хаосом и насилием. Свободные орионцы не доверяли друг другу и боялись оказаться под властью других. И эти ощущения распространились и на отношения с остальными поселениями, особенно это относилось ко все более напористому народу Марса-2. Свободные орионцы, обратившись к жрецам и жрицам, узнали, что в их подсознании активировалась кармическая структура жертвы, и это заставило их воспринимать всех окружающих как угнетателей. Для решения проблемы им необходимо было уделить внимание собственным мыслям и убеждениям и научиться быть проницательными. Они должны были перестать проецировать друг на друга свои подсознательные страхи и провести осознанную работу над углублением доверия к тем, кто показал себя достойным его. В то же время соларисцев охватило чувство стыда и собственной неполноценности. Они сравнивали Соларис в интеллектуальном и творческом плане с другими городами и чувствовали смущение за свое очевидное отставание. Их мотивация значительно снизилась, ведь они считали свои старания бесплодными и были уверены, как бы они ни трудились, им никогда не сравняться со своими соседями. Соларисцы достигли той стадии своей эволюции, на которой понимали, сколько им еще предстоит узнать и испытать, но их самооценка падала при мысли о том, что они еще не сделали этого. Наступил очень опасный момент, а решение этой проблемы требовало невероятной дисциплины, любви к себе и истинного смирения, а не смирения, порожденного стыдом. За несколько поколений их продуктивность и качество жизни значительно снизились. Они перестали должным образом убирать в домах, воспитывать детей и ремонтировать здания. Апатия и тщетность попыток разъедала их изнутри. Они верили, что не могут привнести в жизнь на Малдеке ничего ценного, а потому не стоит и стараться. они признавали авторитет других поселений, так стремившихся к превосходству. Лишь несколько саларисцев не поддались этому состоянию и сохранили решимость. Именно эта небольшая группа и отправилась в храмы за помощью в решении очевидной и нараставшей проблемы. Жрецы и жрицы объяснили, что сама природа эволюции саларисцев вызывала у них ощущение неполноценности и низкую самооценку, ведь они не имели того же опыта, что остальные малдекцы. Иными словами, они поднимались вверх по эволюционной лестнице, проходя по тем ступеням, где остальные уже побывали. Поэтому им нужно было больше стараться, дабы понимать то, что остальные воспринимали как должное. Например, многие малдекцы вспоминали свои скрытые духовные и творческие способности, тогда как саларисцы лишь начинали познавать и впервые выражать их. Придя на Малдек в поисках общения с высшими формами жизни и световыми существами, саларисцы должны были столкнуться с тем фактом, что им необходимо на примере других существ учиться и развиваться. Единственным решением проблемы могло стать принятие себя такими, какие они есть, а жалость к себе и стыд нужно было считать своими худшими врагами. Суганцы тем временем столкнулись лицом к лицу со своими наклонностями и потребностью отрицать само существование проблемы. Они были одержимы счастьем или видимостью счастья и вели себя так, словно все хорошо, даже если на самом деле было не так. Они страшились болезненных эмоций и всеми возможными способами старались сохранять хорошее настроение. Повсюду, как грибы, выросли бары и казино, ставшие излюбленным местом развлечения для многих людей. Эти заведения напоминали салуны с танцовщицами на земном Диком Западе. Пьянство, недозволенный секс и даже употребление наркотиков стали образом жизни суганцев. Мужчины и женщины были одержимы чувственными удовольствиями. Браки распадались, порождая глубокую обиду и злость. О детях никто не заботился, пока родители ночами пропадали в барах и казино или были слишком пьяны и одурманены, чтобы исполнять свои обязанности. Младенцы и маленькие дети плохо питались и появлялись на свет с врожденными дефектами. Более того, распространялось такое смертельное заболевание, как сифилис. Тело и дух были слишком ослаблены, ведь наркотики, алкоголь, плохое питание и нерегулярный сон вызвали нарушение иммунной системы. Отрицание, недозволенное сексуальное поведение и секс без любви повредили связь души с телом и мозгом. Все это стало идеальной почвой для возникновения венерических заболеваний. Дети рождались уже больными, а взрослые и молодежь серьезно заболевали и умирали. Однако на определенную часть населения высвобождение данной кармической структуры никак не повлияло. Эти люди оставались сдержанными и морально стойкими. Некоторые здоровые члены саганского сообщества попросили жрецов и жриц созвать большое собрание и попытаться поговорить с людьми. Те ответили, что рады были бы организовать собрание, но не могут никого принуждать к присутствию на нем. На встречу пришло около 400 человек. Жрецы и жрицы рассказали им о кармических структурах, лежащих в основе их одержимости счастьем, а также об эмоциональном отрицании, ставшем настоящей причиной их более очевидных пристрастий. Для решения проблемы людям посоветовали, во-первых, полностью изменить свой рацион питания, принимать лекарственные травы и голодать. Во-вторых, посещать храмы в поисках эмоционального исцеления и совета в работе над отрицанием. В-третьих, регулярно заниматься духовными практиками с целью восстановления связи с душой и духом. В-четвертых, установить тесную связь с самими собой, Богом-богиней, всем сущим и другими существами. Жрецы и жрицы готовы были работать с людьми на всех уровнях столько, сколько потребуется, но людям нужно было просить их о помощи, поскольку навязывать ее они не могли. Во всех поселениях реакции на эти учения и предложения были смешанными. Некоторые люди предпочли найти оправдание своим поступкам и продолжили деградировать быстрыми темпами. Некоторые обратились за помощью, достигнув различных результатов в зависимости от своих стараний. Были и те, кто пришел в храмы, надеясь, что целители все исправят сами и не придется прикладывать никаких усилий. Их успехи были предсказуемо ничтожными. Другие были готовы сделать все необходимое, чтобы избавиться от проблем, которые настигли их и их семьи. Эти люди сразу же начали замечать результаты и изменения, но даже они знали, что процесс потребует долговременной дисциплины, решимости и готовности просить о помощи в случае необходимости. В это время торговля между городами была ограничена. Изобретение парового наземного транспорта сделало ее более легкой и быстрой. Однако люди настолько запутались на эмоциональном и духовном уровне и в такой степени проецировали свои проблемы на других, что им тяжело было общаться даже с земляками, не говоря уже о жителях других городов. Торговцы из трех поселений, поддерживающих экономические отношения, иногда даже ссорились. Торговый бизнес значительно пострадал от этого, путешествия и деловые рейсы стали очень редкими, а потом и вовсе сошли на нет. Никто до конца не понимал, что происходит, но в каждом поселении люди осознавали существование кармических структур и их влияние на свою жизнь. Хотя некоторые предпочитали отрицать или игнорировать это понимание, каждый человек без исключения имел возможность хотя бы раз услышать истину, скрытую в его действиях. Индивидуальное решение проблем было делом свободной воли. Единственное исключение из правила невмешательства в свободную волю было сделано тогда, когда насилие начало выходить из-под контроля. Во всех поселениях вследствие разных причин и источников боли участились ссоры. Каждый город разделился на тех, кто искренне брал на себя ответственность за преобразование самого себя и создание собственной реальности, и тех, кто неуклонно погружался в распутство, страдания и скрытую боль. Духовно и эмоционально безответственные люди все больше и больше выходили из-под контроля. Они начали воевать с теми, кто работал над собой. Раздавались обвинения в преступлениях, тайных мотивах, превосходстве и недоверии. В некоторых сообществах жители, продолжавшие все отрицать и деградировать, стали совершенно невменяемыми и безо всяких причин нападали на людей на улицах. В этих местах находиться на улице одному стало небезопасно. А потому был установлен комендантский час. Учреждение тюрем для преступников. Год 10775. Во всех молдекских городах и деревнях царили беспорядки и вспышки насилия, и углублялся раскол между людьми. В каждом поселении те, кто пытался отвечать за себя и развиваться, объединились и приняли решение о необходимости установления законов и учреждения правоохранительных органов. Насилие во всех случаях приравнивалось к преступлению, за которым следовало соответствующее наказание. Были основаны тюрьмы, выбраны служащие правопорядка, а людей стали арестовывать за все, от пощечины до избиений. Находясь в тюрьме, заключенные встречались с людьми, которые вызвались работать консультантами и посредниками храмов. Эти добровольцы пытались предложить преступникам понимание, сострадание и ненасильственные способы решения преследующих их проблем. На некоторых заключенных это подействовало, но на большинство – нет. Они становились лишь злее и враждебнее, бунтуя против дисциплины, духовных учений и позитивного влияния со стороны других. каждое сообщество находилось в поворотной точке, где ему предстояло решить, как поступать с нарушителями порядка. Проблема была настолько нова для них, что они оказались в растерянности. Обратившись за помощью в храмы, они получили советы и понимание, но жрецы и жрицы не могли им сказать, что делать, не препятствуя их процессу обучения и развития. На следующей стадии эволюции появилась идея смертной казни преступников-рецидивистов. Поначалу сама мысль о чем-то столь ужасном потрясла людей, и они полностью отвергли ее. Убийство кого-то за насилие было равнозначно совершению того, что стараешься искоренить, возражали многие. Другие высказывались за смертную казнь, полагая, что преступники нарушают их основные права на безопасность и свободную волю, а потому не могут больше жить на Малдеке. Споры продолжались бесконечно. На несколько лет они зашли в тупик, а преступники отбывали свое временное наказание. Тем временем люди договорились, что за третье преступление наказание должно быть бессрочным или продолжаться до тех пор, пока преступник не решит измениться. Преступники отчаянно протестовали, называя это нарушением их свободной воли, но их призыв никто не принял во внимание. Когда пьяный отец из Согана, неоднократно насиловавший своего ребенка, забил его до смерти, смертная казнь впервые была приведена в исполнение. Мужчина уже много раз был в тюрьме до принятия закона о трех преступлениях, и после последнего нарушения он знал при аресте, что теперь, по крайней мере, окажется в тюрьме навсегда. За смертную казнь на суде проголосовало 2/3 присутствующих. Не реабилитировавшие себя преступники не допускались на суд, так что публика не боялась, что их голосов будет большинство. Мужчина был повешен на открытой местности на окраине города, где его могли видеть все желающие. Люди надеялись, что преступники, увидев казнь, задумаются о своем собственном поведении. Смертная казнь не была возведена в ранг абсолютного закона, но продолжала существовать в качестве альтернативы, принимаемой в каждом индивидуальном случае большинством голосов. Насилие все больше распространялось во всех поселениях, но меньше всего задело Соларис. Однако у соларисцев развивалось пристрастие к алкоголю и наркотикам, так что за этим могли последовать и остальные проблемы, если пустить дело на самотек. Во всех колониях вводится смертная казнь. Год 10800. Через год после повешения преступника в Сагане во всех поселениях, кроме Солариса, стали совершаться убийства, приводившие к смертной казни. И хотя остальные города не поддерживали связи с Саганом, они чувствовали планетарный эффект этого события. К тому времени Малдек был всего в 400 годах от начала третьего цикла длиной 5200 лет. И если в прошлом на планете царили мир и стремление к развитию, теперь повсюду был хаос и беспорядки. Первая смерть в каждом поселении вызвала только еще больше злости и возмущения у преступников, что провоцировало рост насилия и убийств. Чем больше в каждом сообществе приводилось в исполнение смертных казней, тем легче становилось принимать это решение. В конце концов, один мужчина был повешен за то, что в свое третье преступление избил кого-то до потери сознания. Решение о смертной казни принималось закрытым голосованием, но большинство проголосовало «за», и житель Марса-2 был повешен. Среди низшего класса появились новые виды преступлений – изнасилования, кражи и уничтожение частного и общественного имущества. Вскоре эти нарушения вошли в список преступлений, наказуемых тюремным заключением. Заключенных не спрашивали, желают ли они получить эмоциональные или духовные консультации, им просто навязывали их. Многие отказывались, хотя время от времени некоторые искренне соглашались получить помощь и успешно перевоспитывались. Города на Малдекке все больше и больше стали напоминать современные земные, только в меньшем масштабе. Для большей власти и защиты своего образа жизни преступники начали организовываться в банды. Это значительным образом затрудняло работу правоохранительных органов. Однако изобретались все более эффективные виды оружия. Сначала полицейские носили с собой только дубинки и что-то вроде наручников. Затем к их методам убеждения присоединились ножи, небольшие мечи и что-то вроде слезоточивого газа. Теперь в свободном Орионе и Марсе-2 через 11 400 лет после заселения стало появляться огнестрельное оружие. Изначально его носила только полиция. Разумеется, банды вскоре нашли способ украсть несколько пистолетов, а затем все совершенно вышло из-под контроля. Разразилась гражданская война. И улицы стали небезопасны для всех без исключения. Полицейских стало больше, и вскоре они получили власть убивать всех членов банды или других преступников, сопротивлявшихся аресту. Разумеется, это лишь усугубило положение. Малдек превратился в полицейское государство. К тому времени, как банды были уничтожены, а большинство их членов убито полицией, преступления оказались под большим контролем, чем за последние несколько сотен лет. Полиция была жестокой и беспощадной во всех городах, даже в Саларисе, куда бежали с целью захвата власти некоторые члены банд из других поселений. Их попытка провалилась. Когда Марс-2 пришел на помощь, вскоре после вторжения, убив оставшихся бандитов, хотя жизнь на Малдекке стала более безопасной и мирной, в психике людей остался глубокий отпечаток. Малдекцы ощущали стыд и вину за то, что участвовали в убийстве такого количества преступников, хотя бы тем, что не препятствовали этому. Но они не могли найти другого эффективного способа. Многие люди стали очень нервными и боязливыми, хоть преступления теперь и были взяты под контроль. Недоверие нарастало, в людях глубоко засело убеждение в необходимости отвечать насилием на насилие в качестве самозащиты. Между поселениями путешествовали делегации, чтобы обсудить проблемы и поделиться методами их решения, но у всех истории были очень похожими. Даже суганцы послали делегацию из 12 мужчин и женщин, чтобы узнать о происходящем в других частях Малдека и попросить совета. Они обнаружили, что во всех остальных городах ситуация почти ничем не отличалась от их собственной. К 11600 году во всех поселениях большинство преступлений было под контролем. Города содержали тюрьмы и многочисленную полицию. Теперь их задачей стало предотвращение будущих проблем и поддержание безопасности и равновесия в поселениях. Во всех городах малдекцы решили приговаривать к длительным срокам заключения даже за незначительные преступления, чтобы запугать преступников. Разумеется, это не решало их психологических и духовных проблем, но давало им ощущение безопасности и контроля. Они по-прежнему оставались полицейским государством, и большинство людей было радо этому. Полиции нравилось иметь большую власть, но она редко злоупотребляла ей в отношении мирных граждан. К несчастью, большинство малдекцев позабыло о храмах. Люди считали нежелание жрецов и жриц решать за них все проблемы знаком того, что они обязаны делать это сами. Некоторые люди продолжали посещать храмы и работать над своими кармическими структурами и духовной эволюцией. И всегда были те, кто приходил в храмы еще в юношестве, выбирая духовное развитие и изучение в качестве занятия на всю жизнь. Духовность, когда-то присущая всем сообществам, занимала важное место в жизни лишь у небольшого количества людей, но тем не менее никуда не исчезала. К концу третьего цикла длиной 5200 лет малдекцев больше волновал контроль над членами сообщества и их деятельностью, а не духовное развитие и эволюция. К тому времени население планеты увеличилось до 7 тысяч, и лишь десятая часть из них все еще поддерживала связь с храмами. На самом деле тогда уже несколько малдекцев достигли просветления, так что схема эволюции и духовных достижений была прочерчена. Для любой расы просветление или вознесение хотя бы одного из своих представителей становится благом, поскольку создает энергетическую карту, которой могут следовать остальные. Чем больше людей достигает просветления, тем сильнее остальные притягиваются к духовным достижениям. Но углубляются и разногласия с теми, кто сопротивляется духовности. К тому времени трое человек достигли духовного мастерства в Марсе-2, четверо в Свободном Орионе, двое в Сагане, а еще 10 принадлежали к смешанным расам. Это стало благом для Малдека, пусть и в малдекских городах этого еще не было заметно. Когда этот цикл близился к концу, в каждом городе и деревне родилось несколько новых плеядианцев. Как и те, что приходили ранее, они учили людей и служили для них воплощением другого типа сознания. Став подростками, плеядианцы рассказывали истории, все теснее и теснее связанные с кармой людей до и после прибытия на Малдек. Люди, как обычно, больше прислушивались к собственным пробудившимся детям, чем к кому-то другому, и начали воспринимать то, о чем говорили плеядианцы. Малдекцев не винили в произошедшем, им просто напоминали о вселенских законах сотворения, свободной воле, эволюционной цели и правильных действиях. Людям говорили, что у каждого человека есть развивающаяся душа, и пока они не возьмут на себя сознательную ответственность за это развитие, они будут и дальше страдать и жить в страхе и отрицании. Тысячелетний период благодати. Годы 15600-16600. Когда малдекцы, прислушавшиеся к плеядианским детям, спросили их, как быть с насилием и преступлениями, те ответили, что будет установлен период благодати. В это время любой, кто попытается навредить другому или воспрепятствовать его свободной воле, испытает на себе действие закона моментальной кармы, и его недобрые намерения обернутся против него самого. Во время тысячелетнего периода благодати малдекцы могут не бояться друг друга благодаря закону моментальной кармы. Они могут использовать это время для избавления от кармических структур, так резко проявившихся за последние 5200 лет. Тех, кто пожелает стать целителями, научат приемам для работы с эмоциональным отрицанием, негативным мышлением, ощущением жертвы, а также жаждой власти и дурными привычками. Жрецы и жрицы в храмах, а также их последователи смогут обучать духовности и целительным практикам. От людей будут требоваться дисциплинированная сосредоточенность на духовном аспекте и исцелении. Малдекцам порекомендовали создать места для групповых медитаций, которые поначалу будут проводиться храмовыми служащими. Это лучший способ помочь людям вновь обрести гармонию друг с другом и с высшими намерениями в качестве сотворцов. Остальные планетарные законы оставались без изменений. Только люди попросили о способности взывать о помощи к высшим сферам с согласия большинства. Они чувствовали, что действуя это соглашение в предыдущие 5200 лет, им, возможно, удалось бы решить свои проблемы, не прибегая к смертной казни и полиции. Их просьба была принята. Удивительно, но полиция была распущена почти без сопротивления, а тюрьмы разрушены или переданы в другие учреждения. В каждом городе прошла церемония прощения, освобождения от прошлого и устремления к сотворению нового будущего, удовлетворявшего всех. К тому времени родившиеся среди людей плеядианцы достигли среднего возраста. Вместе со жрецами и жрицами из храмов, а также делегацией плеядианских архангелов, прибывших на световых кораблях, они провели эти церемонии. На них пригласили всех молдекцев, и почти все они пришли. Те, кто все еще придерживался старых убеждений, будучи уверенным в своей правоте, отказались принимать участие, и никто не нарушил их свободу выбора. Церемонии продлились целую неделю. После этого родившиеся среди молдекцев плеядианцы совершили групповое вознесение в каждом поселении, показав энергетический пример духовного завершения и перехода. Световые корабли оставили в каждом храме новых плеядианских архангелов, а затем удалились. Мир и любовь переполнили сердца тех, кто стал свидетелем вознесения. Они ощутили обновление, надежду и решимость. Следующую тысячу лет духовное развитие шло ускоренными темпами. Молдекцы научились справляться со своими эмоциями и кармическими паттернами. Люди регулярно собирались для групповой медитации и все больше и больше предпочитали посвящать свою жизнь храму и духовному росту. Тех, кто не желал в этом участвовать, оставили в покое. Но через несколько поколений они вымерли, и Молдек стал быстро развивающейся духовной планетой. К тому времени средняя продолжительность жизни равнялась приблизительно 150 земным годам, так что те, кто еще в юности вступал на путь духовного развития, могли пройти большую его часть за одну жизнь. В результате еще несколько молдекцев из каждой группы достигли просветления, и даже первые соларисцы обрели духовное мастерство. Музыка и искусство также вновь стали важной частью их культуры. Даже суганцы стали контактировать с другими группами, хотя поначалу это общение было минимальным. Когда весь Суган был уничтожен наводнением примерно через 500 лет после начала четвертого цикла, большая часть людей была эвакуирована до катастрофы, и все выжившие отправились в Соларис. Постепенно лишившиеся дома саганцы перебрались и в другие города, пока полностью не растворились в многообразной молдекской культуре. Около 300 суганцев решили построить свое собственное поселение и жить отдельно от остальных групп, поддерживая с ними дружеские отношения. Они основали свой город примерно в 2 днях хода или в 4 часах езды на паровой машине от Солариса, где осталась большая часть их народа. В новом поселении был построен небольшой храм, и некоторые жрецы и жрицы, а также посвятившие себя духовности люди из саганского храма, переместились туда и учили там практикам исцеления. Когда тысячелетний период благодати прошел, молдекцы вновь стали мирным народом, и закон моментальной кармы был отменен. Это совершенно не повлияло на их жизнь. На самом деле многие уже позабыли об этом законе, потому что за последние столетия в нем очень редко возникала необходимость. Падение Люцифера. Годы 16600-20800. В сферах высших измерений в течение всей истории заселения Молдека роль Люцифера как высшего существа заключалась главным образом в поддержании и передаче кодов и инструкций от галактического центра соответствующим девам, ангелам, наставникам, хранителям и стражам магнитных и энергетических решеток и полюсов. Разумеется, он должным образом распределял помощников и персональных наставников, а также поддерживал направление развития высшего коллективного сознания. Теперь высшее коллективное сознание молдекцев стало сильнее, и роль Люцифера изменилась. Групповые паттерны эволюции теперь поддерживались собственными высшим коллективным сознанием молдекцев, а также теми молдекцами, которые достигли просветления и предпочли служить высшим сферам. И потом Люцифер стал скорее духовным администратором, если можно так сказать. Хотя Люцифер уже наблюдал за эволюцией видов и ранее, он впервые служил высшим существом. Слияние с сознанием целой планеты и ее населения при одновременном сохранении своей индивидуальности стало для него невероятным уроком. Но он не осознавал, что получил отпечаток низкочастотных паттернов молдекского коллективного сознания. Сильнее всего на собственное развивающееся сознание Люцифера повлияло недоверие к божественности, хотя он даже не знал об этом. Насилие, ощущение себя жертвой, дурные привычки, стыд, низкая самооценка и недоверие в целом оставили менее глубокие отпечатки в его подсознании. Однако, пока его роль в поддержании высшего коллективного сознания не утратила своей значимости благодаря эволюционному развитию молдекцев, он и не подозревал о том, что подвергся такому влиянию. Постепенно Люцифер отделялся от группового разума высшего коллективного сознания и начал общаться с ним, а не переживать его напрямую. И тогда он почувствовал, как через его существо проходят волны беспокойства и страха. Он посчитал эти ощущения лишь последствиями изменений его связи с молдекцами. Эти волны проходили не часто, но регулярно, и исходили прямо из его подсознания или теневой стороны. Считая себя выше искушений и ошибок на любом уровне, Люцифер продолжал пренебрегать этими ощущениями и мыслями, пока они не участились. Чем больше он пренебрегал ими, тем сильнее они становились. Вскоре он обнаружил, что ему необходимо больше контролировать эволюцию людей, а также ощутил смутное неверие в их способность развиваться без этого контроля. Подсознательные ощущения все больше и больше проникали в его сознание, а поскольку он считал все свои мысли и чувства реакциями на истину, он признал свои стремления. Его сознание затуманивалось. И погода на Молдеке реагировала соответствующим образом. Небо все чаще было затянуто тучами, шел дождь, разражались грозы. Он не осознавал, что поглощенность мыслями о контроле и недоверии к людям затуманивали его восприятие и буквально засоряли систему фильтрации солнечных кодов. Когда девы погоды и климата спросили у Люцифера, почему солнечные коды стали менее доступными, а иногда очень неясными, он подумал, что эти существа просто пытаются найти оправдание своим собственным ошибкам. Он не осознавал, что у таких действий не может быть логических причин. Он просто в определенной степени утратил доверие к другим, в том числе к девам и духам, наставникам. Он попросил нескольких девов понаблюдать за другой группой с целью помочь им, но новые девы-помощники не обнаружили в действиях этой группы никаких ошибок. Так что Люцифер начал искать проблему в девах, ангелах, наставниках и других служителях из высших измерений. Ему не приходило в голову, что это нарушение мог вызвать он сам. Он никогда не сомневался в своей эффективности, веря в нее до самого конца. На Молдеке люди ощущали нестабильную энергию и эмоциональные паттерны, которые, казалось, соответствовали изменениям погоды. Их настроение резко менялось. Во время грозы они становились раздражительными и тревожными. Когда небо было затянуто тучами, их разум был затуманен. Когда вновь выходило солнце, они чувствовали облегчение. Но ощущение потери контроля заставляло их быть настороже. Они ощущали потребность контролировать свои собственные эмоции и тело, но не верили, что им это под силу. Недостаток веры Люцифера в их способность развиваться самостоятельно затрагивал их подсознание и влиял на их уверенность в себе. Люди старались поддерживать самоконтроль изо всех сил и как можно чаще посещать храмы, чувствуя, что им нужна дополнительная помощь. Групповые медитации, целительные практики и самоанализ в некоторой степени помогали, но дурные привычки вновь стали возвращаться к ним. С возрастанием скрытого страха перед провалом своей духовной эволюции они искали стимулы, способные успокоить их и помочь почувствовать себя более расслабленными и уверенными. Наблюдая за людьми, Люцифер все больше и больше убеждался в необходимости контролировать их. Он потерял веру в эффективность солнечных кодов и эволюционных стимулов, постепенно высвобождающихся в коронной чакре. Ему казалось, что исходящие из центра планеты энергии были слишком слабыми, чтобы на что-то влиять. Он перестал доверять способности личных наставников оказывать на людей хоть какое-то воздействие и пришел к мнению, что ни один из наставников высших измерений и служителей человечества искренне не заботится о людях и даже не задумывается об их благополучии. Он считал, что все наставники, ангелы, девы и другие служители просто механически выполняют приказы, как и сам он делал очень долгое время. Он верил, что только сейчас пробуждается для сознания того факта, что галактический центр, плеядианцы и все другие существа, с которыми он работал, находились в состоянии транса и были не способны думать и должным образом реагировать на каждую конкретную ситуацию. Он искренне полагал, что только он сам способен правильно реагировать и принимать верные решения. На этом этапе погружения в подсознательные ощущения Люцифер почти утратил связь с божественной истиной и чистотой света. Он впал в иллюзию и верил, что Бог организовал масштабный заговор, чтобы помешать всем пробудиться и держать их под своим каблуком. Люцифер думал, что ему нужно стать могущественнее Бога и сил света, чтобы пробудиться и взять под контроль не только эволюцию малдекцев, но, возможно, даже все сущее. Кто-то должен был бросить вызов Богу и доказать, что Он мешает всем нам, удерживает нас в своей власти, не давая нам стать такими же могущественными, как Он сам. Вот каков был ход мыслей Люцифера к концу этого цикла. Более того, он считал необходимым держать свои мысли при себе, ведь все остальные находились под Божьим гипнозом. Люцифер собирался действовать в одиночку до тех пор, пока ему не удастся обрести контроль и освободиться от кодов Солнца, Плеяд, Сириуса и Галактического Центра. Тем временем на Малдеке люди страдали от эмоциональных перепадов, некоторые даже сошли с ума. Все больше малдекцев были подвержены безумию, паранойи, раздвоению личности и неврозу. Временами случались вспышки насилия. Изменения, поступающие от Солнца и центра планеты энергии, повлияло даже на жрецов и жриц. Психическое расстройство Люцифера создавало все более плотную завесу между солнечными кодами и планетой. Без солнечных кодов световые существа в ядре планеты не могли получить инструкции и паттерны энергии для последующей передачи планете, и они, так сказать, импровизировали. Сначала, когда к ним поступали поврежденные и нестабильные коды и паттерны, световые существа передавали то, что получали, но передачи стали все более неравномерными, даже хаотичными, и тогда было принято решение не принимать во внимание нестабильные сигналы и вернуться к самым обычным передачам. Световые существа посылали Люциферу телепатические волны с просьбами инструкций, но в ответ получали странным образом искаженные сигналы, не поддающиеся расшифровке. Световые существа знали, тут что-то не так, но они не могли себе представить, что именно случилось и как с этим быть. На Малдеке повсюду, даже в храмах, происходила борьба за власть. Жрецы и жрицы отреагировали на загрязнение в высших измерениях и начали ссориться друг с другом. Они спорили по поводу правильности целительных практик и целей того или иного ритуала. Жрецы и жрицы скрывали информацию от своих последователей и друг от друга, считая, что это было для их же собственного блага. Каждый думал, что по-прежнему следует высшей цели. На планете вновь распространились азартные игры, алкоголь, наркотики, насилие и секс без любви. И каждый признак деградации малдекцев укреплял Люцифера в мысли о том, что его выводы и решение взять все под свой контроль были правильными. Народ Малдека утратил всякую связь с действительностью и старался найти успокоение в алкоголе и наркотиках или острых ощущениях. Урожаи пропадали. Животные и растения быстро вымирали. Мир и нормальное существование почти исчезли на Малдеке. Когда к концу четвертого цикла длиной 5200 лет фотонный пояс стал контактировать с планетой из галактического центра, Люцифер сделал свой ход. Он использовал всю свою силу, чтобы встать между планетой и фотонным поясом. Он приказал ангелам и девам окружить Малдек гигантским щитом отражающего света. Он сказал им, что хочет защитить Малдек, но не дал никаких объяснений. Они обязаны были четко подчиняться его приказам, а потому сделали, что он велел. Световые существа в ядре планеты, получающие от Люцифера волны ненависти и недоверия, попытались поддерживать тантрические передачи, хотя к тому времени они делали это с некоторым отчаянием, что приводило к загрязнению энергии. Световые существа из высших измерений, такие как Плеядянские архангелы, Сирианцы и Андромедианцы, попытались прорваться сквозь щит, созданный Люцифером и теми, кого он призвал на помощь. В конце концов, внутреннее и внешнее давление вокруг Малдека выросло до такой степени, что планету выбросило с орбиты. Именно таков был план Люцифера. Но он не предвидел его результатов. Когда Малдек покинул свою орбиту, его внутренняя температура поднялась, спровоцировав спонтанное возгорание атмосферы. Тектонические плиты не выдержали внутреннего давления, и планета разорвалась на куски. Световые существа в ядре Малдека, а также в атмосфере вокруг планеты, распались на части и оказались выброшенными в космос. Плеядянцы, Сирианцы и Андромедианцы были наготове. Они заключили искалеченных существ в целительные защитные коконы, когда те покинули атмосферу планеты. Все формы жизни, включая людей, были, разумеется, мгновенно уничтожены при взрыве планеты. Человеческие души и частицы душ также были помещены в целительные коконы. Все существа и частицы в коконах были перенесены на Землю, а коконы погрузили в океан, где о них позаботились тысячи дельфинов, обитавших там уже несколько сотен лет. Примечание автора. Когда коконы с человеческими созданиями и световыми существами из высших измерений, распавшимися на части или искалеченными, оказались в океанах Земли, дельфины были готовы встретить нас. Да, я была среди них, и я вновь пережила все эти события. Все те из нас, кто находился в ядре Малдека во время взрыва, были помещены в коконы и перенесены сюда. Дельфины заранее узнали о нашем прибытии и его обстоятельствах через очень сложную сеть коммуникаций со звездами, Солнцем и другими планетами. Эта сеть воздействует на их электрические системы и тело Ка. В сущности, их световые тела, электрические системы и тела Ка являются примером для нас. Они – наши более развитые старшие братья и сестры, помещенные на Землю, чтобы служить нам примером развития. А потому они помогают нам стать теми, кем нам предназначено быть, полностью пробудившимися многомерными световыми существами. Эти любящие создания сразу же начали работать с коконами один за одним. Они передавали любовь и успокаивающие телепатические послания сквозь стенки кокона к тем, кто находился внутри. Переворачивая коконы своими носами, дельфины стайками плавали вокруг них, передавая высокочастотные звездные и солнечные излучения через свои сонары. Они исцелили всех нас и вновь вернули к сознанию и умиротворенному состоянию. Теперь снова говорит Ра. Люцифер сбежал в орионское поселение воинов, решив, что, возможно, только они могут понять его открытие и дать ему прибежище. Он был прав, разумеется, и они были рады обрести столь могущественного союзника в своих постоянных войнах против света и галактического центра. Так началось восстание Люцифера, и о нем стало известно. Пожары в том месте, где раньше был Малдек, не утихали сотни земных лет, пока в конце концов никаких видимых следов катастрофы не осталось, кроме того, что сейчас мы считаем поясов астероидов между Марсом и Юпитером. В этом поясе находятся астероиды-богини Афина Паллада, Веста, Церера и Юнона, Гера. Все эти богини обладали властью и независимостью, но были лишены их патриархальными полубогами. И сейчас все они находятся на Земле в процессе исцеления и восстановления. Это просто совпадение или некий символ, учитывая их происхождение? Вам решать. Херон – это крупный астероид между Ураном и Сатурном. Он является астрологическим божественным двойником оставшегося после Малдека пояса. Херон в астрологии символизирует раннего целителя, получившего повреждения в процессе служения и обязанного исцелиться, чтобы вознестись. Его расположение и аспекты на ваших астрологических картах помогут найти ваши собственные раны, исцеление которых приведет вас к целостности, просветлению и вознесению. Главным здесь является восстановление равновесия мужского и женского начал и правильное использование силы и сексуальной энергии. Примечание автора. Просветленные и вознесенные малдекцы существуют, хоть их число и невелико. Теперь они обитают в 4-м и 5-м измерениях на Юпитере, отвечая за уроки развития духовной целостности, света, доверия и свободы. Взывая к малдекским вознесенным мастерам, а также исследуя свои астрологические отношения с Юпитером, астероидами богинь и Хероном, вы сможете обнаружить и исцелить свои малдекские кармические паттерны. В духе малдекских уроков внешнего авторитета, доверия и духовного исследования я предлагаю вам следующую поэму. Антиклимакс. Время пришло. Голос из-за спины мягко тянет меня, возвращает к здесь и сейчас, к тому моменту, где все начинается и заканчивается одновременно. Твердое, но нежное прикосновение к моему плечу говорит без слов. Время пришло. Я отвечаю лишь поворотом головы. Я узнаю ее. Я вновь вижу в ее глазах это послание. Мои глаза говорят «Еще чуть-чуть». Ее улыбка отвечает с состраданием. Время пришло. «Пойдем», — говорит она. И я в последний раз оборачиваюсь назад, а ее рука едва-едва сжимает мое плечо, подчеркивая ее призыв и приглашение. «Пойдем», — повторяет ее прикосновение и кивок, поклон ее головы. Сделав глубокий вдох, я поворачиваюсь к ней лицом, и мы уходим вновь вместе. Дух женщины и я, рука об руку. «Не оглядывайся», — говорит она, и эти слова откликаются во мне панической дрожью. Я дергаюсь и начинаю оборачиваться, но ее рука крепко сжимает мою, повторяя «Не оглядывайся». И мы продолжаем идти, а мое сердце колотится, Я смотрю на нее твердо. Я говорю ей глазами: «Только последний». Ее глаза обрывают меня, молчаливо предупреждая: «Не оглядывайся». Она подгоняет меня своим сердцем, с любовью повторяя послание. Но я не могу остановиться, меня тянет назад. Я быстро оборачиваюсь, надеясь, что одно последнее нечто вернет меня назад, сказав: «Останься, здесь твой дом». Но там меня ждет лишь тьма и пустое молчание. Я смотрю на нее, желая услышать ответ и надеясь понять. Но ее глаза, ее сердце, ее прикосновение, ее молчаливые слова говорят: «Я пыталась тебя остановить». Ее рука, обнимающая меня, сжимается, но нежно и вновь подталкивает меня вперед. Я не понимаю, но мягкая волна умиротворения проходит сквозь меня. И вместе мы идем дальше. Впереди ничего, позади ничего. Меня переполняет ощущение присутствия здесь и сейчас, ощущение упадка. Не знаю, почему я так долго избегала этого. Время теряет свою силу здесь и сейчас. Сколько мы шли? Минуты или часы? Дни или века? Я не знаю. Мы не останавливались. И в тишине и спокойствии ходьбы за один шаг могли пролететь дни или жизни. И я узнала нечто такое, что дарит мне ощущение силы, веры, терпения, доверия. Они так реальны, вездесущи, естественны, словно дыхание, ветер в моих волосах, холодные брызги в лицо. Мы обе идем, молча, почтительно, вперед. Живое намасте всему, что было, всему, что есть, всему, что будет, и друг другу. И с каждым шагом моя ноша смысла, которым я нагрузила все и вся в своем прошлом, облегчается. Крупица за крупицей она растворяется, как солнце в вечернем небе, пока, наконец, не остается лишь сияющая пустота, ждущая меня, и я, ждущая в сияющей пустоте. Время пришло. Ее слова звучат по-новому, но я их не пойму. Сияющая пустота во мне и вокруг становится больше, и она сжимает мне руку и отпускает ее. И этот жест вторит ее словам. Глаза мои ищут ответ, но ее глаза вдруг делаются ярче, а затем угасают. Ее образ исчезает в сияющей пустоте. Я задыхаюсь и стараюсь вернуть ее, но не могу. Последняя любящая улыбка и мягкий кивок. И она исчезает. Звуки тишины грохочут забытыми воспоминаниями. Ветра времени дуют сквозь мою сущность. Я осталась одна, на пути из ниоткуда в никуда. Так внезапно, словно падающая звезда, плывущая по темному небу неизвестно куда. Позади темнота, впереди легкая дымка. И здесь и сейчас сияющая пустота. Что-то внутри меня успокаивается. Волна умиротворения и принятия распространяется вокруг меня, хотя я не знаю почему. Я иду вперед. Впереди ничего. Позади ничего. Лишь ощущение присутствия, моего собственного святого присутствия, моей сущности. присутствие здесь и сейчас. Упадка. Не знаю, почему я так долго избегала этого. Иду одна. Минуты, дни, часы. Не знаю, но я не останавливалась. И вновь в тишине и спокойствии своей ходьбы с каждым шагом я обретала нечто, становилась чем-то большим. А сила и вера, и терпение, и доверие углублялись. Вездесущие, реальные и естественные, как само существование. Идя в тишине и почтении, я одно живое намасте всему, что было, всему, что есть, всему, что будет, и себе. И с каждым шагом ноша смыслов, которыми я нагрузила ее, нас, все, исчезает, растворяясь легко и нежно, словно вдох, пока, наконец, не осталась лишь сияющая пустота, ждущая меня, и я, ждущая в сияющей пустоте. И лишь тогда из глубины я услышала далекий и знакомый голос. «Время пришло», — услышала я. Сопротивление ушло, и с внутренним блеском я тихо отвечаю: «Да». Закрыв глаза, слышу голос ее. «Еще шажок, и там впереди увидишь мост, арочный мост. Ты не увидишь, что на той стороне, пока не взойдешь на арку моста, в самый центр. Ступай медленно, и на арке увидишь свет вдалеке. Иди за ним, и он тебя приведет домой». В тишине отвечаю: «Да». Глубоко внутри своей сущности ощущаю ветерок, мягкий, ласковый, наполняющий меня всей любовью, что знала я в краткий миг меж временами. Открыв глаза, чтобы сделать шаг, я вижу бесконечные горизонты с бесконечными мостами один за одним, и с тихим светом, и волевым сердцем. Я делаю шаг к первому мосту, зная, что пройду их все без сомнений. Вставив в конце этой главы поэму «Антиклимакс» и нажав на компьютере кнопку «Сохранить», я почувствовала, что на меня кто-то смотрит, и с удивлением подняла голову. Почти касаясь носом окна, прямо передо мной там стоял Эрнест, мой друг-олень. Попросив его немного подождать, я пошла к холодильнику и достала из него большой желтый помидор. Я разрезала его на части и вышла на улицу. Эрнест не стал принимать угощение, пока я не села на землю. Туда, куда он указал кивком. Как только я села, он с удовольствием стал есть помидор, уронив на землю три кусочка. Когда Эрнест съел все кусочки из моих рук, он понюхал те, что лежали на земле, и фыркнул. Сочные кусочки плода были покрыты частицами земли и грязи. Посылая ему образы того, что я собиралась сделать, я спросила его, стоит ли мне очистить для него эти куски помидора. Я почувствовала его молчаливое согласие, когда он слегка отодвинул голову, позволяя поднять угощение. Я брала по одному кусочку и протирала их пальцами, а он терпеливо ждал, а затем съедал их, когда они были очищены от мусора. Когда я потянулась за последним кусочком, он опустил голову, и моя рука задела его бархатистые рога. Он вздрогнул и глубоко заглянул мне в глаза. Все еще держа в руке последний кусочек помидора, я почувствовала, что олень открыт. В ответ я подняла руку и провела ею по его подбородку, шее и груди. Затем он съел последний кусочек, а затем медленно, но тщательно слезал каждую капельку с моих рук и даже между пальцами. По моим щекам бежали слезы, когда я чувствовала, как углубляются наши доверие и дружба. Затем он слегка отступил и встал, глядя на меня. Я ждала, когда он уйдет, глядя ему в глаза еще около минуты. Наконец я получила его послание. Он хочет, чтобы на этот раз ты ушла, а он смотрел. В ответ я медленно встала, а Эрнест держался рядом. Я стояла, а он смотрел на меня. И я ощущала волну любви и доверия, исходящую от него и проникающую в мое сердце и душу. Мы еще немного помолчали вместе, а затем я повернулась и пошла. Дойдя до двери, я оглянулась, а он все еще смотрел. Я зашла в дом и выглянула из окна. Он развернулся и ушел. С того самого особенного вечера, когда Эрнест посетил меня дважды, я никогда больше не видела его. Но исцеление и связь между нами существуют даже в его отсутствии. Эта последняя встреча с моим другом оленем стала для меня еще одним подтверждением важности послания об исцелении доверия между людьми и животными, а также по отношению к световым существам из высших измерений. Иными словами, единство в многообразии является сутью будущего.